Вряд ли сэр Джон мог это принять. Его идеал романтизма был далек от интимной жизни, и он развил в себе ужасающую форму эгоизма, чтобы служить своему идеалу. — Это бич актера, — сказал Инжестри. — Вы помните, что сказал Олдос Хаксли? Актерство поражает его, как ни одна другая профессия. Ради того, чтобы регулярно испытывать эмоциональное самобичевание, наше общество приговаривает большое число мужчин и женщин к пожизненному отречению от душевного равновесия. Не слишком ли это большая цена за наше приятное времяпрепровождение? Какая глубокая мысль, согласитесь. Хаксли когда-то сильно повлиял на мое мировоззрение. «Вы, видимо, уже сумели преодолеть это влияние», — сказал Айзенгрим. «Иначе вы бы не говорили о душевном равновесии». Над остатками великолепного ужина и огромной сигары, которую вы сосали, как младенец, грудь матери. — Я думал, вы меня простили, — сказал Инжестри, напуская на лицо шаловливое, насколько то позволяли его возраст и внешность выражения. Я не прикидываюсь, будто отказался от земных радостей. Вернее, как-то попытался было отказаться, да ничего хорошего из этого не вышло. Но при мне остались мои интеллектуальные одежды, и время от времени я в них щеголяю. Продолжайте, пожалуйста, про сэра Джона и его эгоизм. — Непременно, — сказал Магнус, — только в другой раз. Официанты проявляют нетерпение, а главный бандит уже деликатно шуршит счетом. Я не без зависти смотрел, как Инжестри, даже не удосужившись бросить взгляд на цифры, подписал счет. Наверное, он тратил не свои деньги. Мы вышли на улицу под лондонский дождь и взяли такси. Глава 4. Следующие несколько дней Магнус был занят в студии под Лондоном. Нужно было доснять несколько кадров «Оммаж». Это были крупные планы, главным образом его руки во время сложных манипуляций с картами и монетами, но он настаивал, чтобы на нем при этом был полный костюм и грим. Немало времени ушло на утомительные препирательства с модным фотографом, которого отрядили для съемки рекламных фотографий. Он талдычил Магнусу, что хочет сделать фото настоящего Айзенгрима. Но Магнусу не нужны были съемки скрытой камерой, и он не обошелся без резкости в адрес фотографа, бородатого фанатика в сандалетах. Требуя, чтобы не было никаких съемок того, что он с такой старательностью прятал в течение более чем 30 лет. Поэтому мы отправились к одному очень знаменитому фотографу, известному своими съемками королевской семьи, и они с Магнусом наметили несколько портретов, которые... ко взаимному их удовлетворению были сняты в великолепном интерьере старого театра. На все это ушло немало времени, но, в конце концов, все дела были закончены, и причин оставаться в Лондоне больше не было. Но Линд и Инжестри, и в меньшей степени Кингховн, были исполнены решимости дослушать историю Магнуса до конца. Он долго их дразнил, отговаривался, утверждая, что, мол, ничего такого в его истории нет, что он устал говорить о себе, но, наконец, было решено, что они проведут с нами день перед нашим отъездом из Лондона и получат свое. «Делаю это только ради Инжестри», — сказал Магнус, и мне это замечание показалось странноватым, поскольку они с Ролли, самой первой встречи в Зоргенфрее, были далеко не на дружеской ноге. Как и всегда, надеясь услышать в ответ что-нибудь интересное, я воспользовался случаем и сказал Роли об откровениях Магнуса. Роли был озадачен и польщен. Не могу понять, почему он это сказал, такова была его реакция. Но в нем есть что-то, что возбуждает во мне далеко неординарное любопытство. Он очень похож на кого-то, кого я знал, только вот не могу припомнить на кого. Меня очаровала та резкая отповедь, которую я получил, высказав свое мнение о старике Тресайзе и его жене. Я знаю о сэре Джоне кое-что, проливающее на него совсем не такой розовый свет, который окрашивает воспоминания Магнуса. Эти рассказы о старых актерах, знаете, большинство из них были жуткими бездарями. Искусство артиста самое недолговечное. Вам не приходилось пересматривать фильм, который вы видели 30 или даже 40 лет назад и сочли замечательным? Умоляю вас, не ходите на такие фильмы. Сплошное разочарование. Обычно ты помнишь то, чего на самом деле нет и не было. Нет уж, пусть старые актеры умирают. — А как насчет старых фокусников? — спросил я. — С какой стати вы взялись за «Оммаж»? Почему бы вам не оставить в покое кости Робера Гудена? — Именно что кости. Уж не думаете ли вы, что наш фильм имеет к старику какое-нибудь отношение? Ни в коем случае. С такими современнейшими приемами в нашем распоряжении, да еще при том, что Юрген Лин каждый кадр пропускает через свою собственную модерновую концепцию иллюзионизма. Да если бы вас перенести назад во времени, чтобы вы смогли увидеть Робера Гудена, вашим глазам открылось бы нечто жутко убогое в сравнении с тем, что предлагаем мы. Да он просто крючок, на который Юрген вешает изящное современное творение. Чтобы показать что-либо безошибочно современное, нам необходимо тщательное исследование прошлого. Его безупречное воспроизведение, еще бог знает что. Парадокс? Но с этим ничего не поделаешь. Значит, вы полагаете, что ничего, кроме настоящего момента, не существует, а все происходившее в прошлом сведено на нет одним тем фактом, что вернуть его нельзя?